просты. Просто-напросто холсты пусты. Ни точки, ни полоски, ни мазка. Матовая, блеклая тоска. Временно, конечно же, пока. Кистью не коснулась рука. Видны картины и просты. Просто-напросто холсты пусты. Видны картины и просты. Просто-напросто холсты пусты. Ни точки, ни полоски, ни мазка. Матовая, блеклая тоска. Ни точки, ни полоски, ни мазка. Матовая, блеклая тоска. Временно, конечно же, пока. Кисти не коснулась рука. Временно, конечно же, пока. Кисти не коснулась рука. Просто-напросто холсты пусты. Просто-напросто холсты пусты. Видны картины и просты. Просто-напросто холсты пусты. Ни точки, ни полоски, ни мазка. Матовая, блеклая тоска. Матовая, блеклая тоска. Матовая, блеклая тоска. Ни точки, ни полоски, ни мазка. Матовая, блеклая тоска. Матовая, блеклая тоска. Матовая, блеклая тоска.